Глава 17. «Уходи, Бессонов», — произношу ровным голосом, а саму всю трясёт. Он так часто и тяжело дышит, словно только что пробежал марафон. Смотрит на меня своим фирменным, чрезмерно мрачным взглядом из-под лобья и расслабляет узел галстука, будто он ему давно осточертел. Сверху вниз одну за одной расстёгивает пуговицы на рубашке. С моим-то богатым воображением я отлично представляю, что дальше. А потому с явным облегчением удлинённо выдыхаю, когда он решает остановиться где-то посередине. Следом берётся за платиновые запонки, снимает и убирает их в карман брюк, а потом с мучительной неспешностью закатывает рукава. Мои руки принимают оборонительную позицию, обхватываю себя под грудью, таким образом пытаясь скрыть непроизвольную дрожь. Получается. А вот собственные эмоции контролировать выходит куда сложнее. В один миг всё внутри буквально вспыхивает. Нервную систему так прям сразу и коротит от его выбешивающей самоуверенности. Это происходит всякий раз, когда мы с Бессоновым оказываемся рядом. И сейчас я вновь убеждаюсь в том, что нам обоим будет лучше держаться друг от друга подальше. «Что ты делаешь?» Я всерьёз подумываю о том, чтобы выставить его за дверь, силой. Прокручиваю варианты, как это можно сделать, учитывая его, нехилые габариты. Это очевидно. Раздеваюсь, чтобы лечь спать. Он окидывает меня быстрым взглядом. Щелчок пряжки его ремня отзывается звоном в ушах. Всего секунда, у меня больше не получается оставаться внешне невозмутимой. Я шумно выталкиваю ноздрями воздух. Он же лишь слегка ведёт бровью. «Если тебя беспокоит продолжение, то после того, как ты использовала запрещённый приём, я, мягко говоря, не в форме». Рвано хватаю ртом воздух. Тошно. «У нас с тобой давно без вариантов. Уйдёшь ты или я?» Хорошо, что озвучивать, у кого могу переночевать я, не требуется. У меня буквально на лбу написано «Тарас». А раздражённым прищуром глаз для особо упертых подчёркнуто. Несколько секунд давящей тишины. Вижу, как его кадык агрессивно дёргается. Злится, не может понять, вру ли я. Но для чего ему, правда? Ведь я прекрасно понимаю, что он просто хочет поиметь меня. Без очевидных на то причин. Насладиться своей очередной победой и размазать её по моему самоуважению. Это всё. Плевать ему на моё остальное. Он до сих пор думает, что я дура, непроходимая. Даю ему ещё несколько долгих секунд, после чего акцентированно фыркаю и демонстративно иду к двери. А сама уже моделирую в голове различные варианты развития события и последствия. Понятно, что генеральному ввалиться я не могу. И если Бессонов подумает не одним членом, то он поймёт, что сам подталкивает меня к действиям. Вынуждает. Прикидываю расстояние до двери. Вдох, выдох. Осталось два шага до точки принятия решения. Но на попятный не пойду точно. В тот момент, когда моя рука касается дверной ручки, вдогонку слышу. Я ухожу. Вида не показываю, что с облегчением выдыхаю. Пока он подходит к креслу, чтобы забрать пиджак, я дожидаюсь его всё так же, сложив руки на груди. Только теперь ещё и подперев спиной холодную стену. Понимаю, что сейчас именно то время, когда могу дожать. Уходишь и принимаешь моё согласие с предложенными тобой отступными через Родзинского. Официально нас разведут в течение недели. В Москву я возвращаюсь послезавтра и уже в свою собственную квартиру. Задерживаю дыхание от нервозности. Безотчётно напрягаюсь сильнее, когда его мощная фигура равняется рядом со мной, и вжимаюсь в стену, чтобы дать ему дорогу. И пока я хаотично размышляю, как ещё могу на него повлиять, он останавливается в дверях и произносит твёрдо. «Согласен. Но у меня есть условия. Завтра ты уделишь мне 30 минут своего времени. Это последнее». Киваю. Как по мне, не самое плохое компромиссное соглашение. Точки удаётся расставить без повышения голоса, без громких фраз и взаимных обвинений. С того момента, как у меня частично стёрлась память, наш брак ощущается мной как болезненное воспаление, которое, если хорошо постараться, то можно откашлять и выплюнуть.